под разными предлогами отпустил всех слуг, оставив при себе только двух мальчиков-конюхов, которым вполне доверял. Когда настало время зажигать лампы, он отправился в дом, где жила Эрдзе, оставил слуг с конями ожидать его снаружи, а сам потихоньку вошел. Он увидел старуху Ю и Сань-Дзе, а потом вышла Эрдзе и поздоровалась. При виде Эрдзе лицо Дзя-Дженя озарилось улыбкой. Прихлебывая из чашки чай, он спросил ее: «Ну как, тебе нравится мое сватовство? Такого, как Дзя-Лянь, днем с огнем не найти. Послезавтра твоя старшая сестра приготовит подарки и приедет тебя навестить». Пока шел этот разговор, Эрдзе успела распорядиться, чтобы принесли закуски, вино и заперли дверь. Здесь находились только свои, никто не стеснялся и не таился друг от друга. Зашел Баоэр справиться о здоровье Дзя-Дженя, и тот ему сказал: «Ты человек честный, да и совесть у тебя есть. Вот почему второй господин Дзя-Лянь поручил тебе прислуживать здесь. Ты получишь еще более важную работу, только смотри, не пей лишнего, чтобы не было скандала. Выполнишь все мои приказания — награжу. Если у вас здесь будет чего-нибудь недоставать, а второй господин будет в это время занят, приходи прямо ко мне. Мы с братом Дзя-Лянем живем дружно, не так, как другие». «Да-да, я знаю», — поддакнул Баоэр. «Если я не приложу всех усилий, пусть мне отрубят голову». «Вот и хорошо, если все понимаешь», — кивнув головой, улыбнулся Дзя-Джень. Все сели за стол. Эрдзе опасалась, как бы не пришел Дзя-Лянь, поэтому, выпив две рюмки вина, под каким-то предлогом удалилась в свою комнату. Дзя-Джень не знал, как быть. Он поглядел вслед Эрдзе, но выйти из-за стола побоялся. Ему пришлось остаться в компании старухи Ю и Сань-Дзе. Надо сказать, что Сань-Дзе прежде изредка перебрасывалась шутками с Дзя-Дженем, но не была так уступчива, как ее младшая сестра. Поэтому Дзя-Джень, хоть и подумывал о ней, однако не решался поступать опрометчиво, чтобы не нарваться на неприятность. Да и сейчас рядом сидела старуха Ю, а Дзя-Дженю больше всего не хотелось прослыть легкомысленным в глазах тещи. В то время, когда Дзя-Джень находился в доме, два мальчика-слуги вместе с Баоэром сидели на кухне и пили вино. Барышня для многих возилась возле очага. Вдруг на кухне появились две девочки-служанки и, хихикая, заявили, что тоже хотят выпить. «Почему вы не прислуживаете там?» — спросил их Баоэр. «А вдруг вы кому-нибудь потребуетесь?» «Дурень ты, дурень! Лакай себе вино!» — выругалась жена. «А налакаешься, лежи и помалкивай. Какое тебе дело, потребуется или не потребуется? В случае чего я все возьму на себя. На твою голову не капает». Баоэр пользовался симпатией Дзя-Ляня только благодаря жене. В последнее время она прислуживала Эрдзе, а он все время пил да играл на деньги, ничего не делал и во всем повиновался жене. Вот и сейчас, допив вино, он отправился спать. Барышня для многих, распивая вино со слугами, точила лясы, шутила и смеялась, стараясь задобрить слуг, чтобы при случае они замолвили за нее словечко перед Дзя-Дженем. В это время неожиданно раздался громкий стук в ворота. Жена Баоэра бросилась отворять и увидела Дзя-Ляня, сходившего с коня. Заметив жену Баоэра, он осведомился, не произошло ли чего. Та потихоньку сообщила ему: «На западном дворе находит.